Приветствую вас, дорогая молодежь. Рад быть в общении с вами. На Дальнем Востоке я уже четвертый раз. И каждая поездка оставляет свой неизгладимый след. Когда мне предложили братья поехать к вам на рассуждение, у меня была всего одна ночь. Вечером позвонили, сказали, утром нужно дать ответ. Вот такая тема будет. Берегитесь закваски фарисейской. Я сразу вспомнил, расскажу вам, один раз в жизни всего я видел фарисея, настоящего. Не такого, который немножко, подделывается под фарисея, а вот настоящего. Когда я был еще в молодежи, с несколькими братьями мы ехали на служение в тюрьму. На Благовестие ехали, и место встречи у нас было возле еврейской синагоги. Это как раз была суббота, проходила там служба. Мы так с братьями посовещались и думаем, зайдем посмотрим, как проходит служение. Никогда вы не были в синагоге? Были, да? Вообще впечатляющее служение. Шаг только сделал в зал. Я почувствовал, что на мою голову что-то так грубо опустилось. Это была такая огромная шляпа. Предверник там сразу покрывает голову мужчин шляпы. Я так сохранил равновесие, он так грубо мне ее надел. Говорит, так положено. Зашел, в шляпе. Пересмотрим друг на друга. Братья, улыбаемся. Непривычно как-то. Женщины с открытой головой, а мужчины с покрытой должны быть. И первая мысль. Какой по счету человек одевает эту шляпу, кто передо мной был, что у него было в голове и что у меня останется? Быстро расстался с этими мыслями. Синедрион, впереди сидящий, разорвал мне эти думки. Интересно, служение проходит. Стоит раввин, длинная борода, и держит в руках Священное Писание и качается. Читает, раскачиваясь. Просто так сильно качается. А потом он все это на иврите, потом какую-то фразу он говорит, все встают, какую-то молитву произносят общую в течение где-то полминуты и опять садятся. И так в течение 10-15 минут проходит вот этот цикл несколько раз. Смотрю, красиво одетые сидят старцы. Человек, наверное, 10. Белые бороды, накидки. Я вспоминал сразу одежду священников по Писанию. У них кисти висят. Все как в Ветхом Завете описание. Смотрю на одного дедушку. Старец, почтенный. Голова у него покрыта именно таким ветхозаветним прибором головным. И вот все, что я на них видел, я старался восстановить в памяти, как выглядит ветхозаветний священник или левит. И смотрю, мне показалось, что один из старцев заснул. Вот они сидят, видно, когда так облокотился, чуть-чуть голову уже наклонил, понял, что он заснул. И в этот момент раввин какое-то слово сказал, они должны были встать все. Все встали, а тот спящий сидит. Мне не интересно, что остальные делают, я слежу за этим. И вот сидит, и когда они стали громко, как общую молитву произносить, он в этот момент проснулся. А виду нельзя подать, что проснулся. Я вижу, как он дернулся, точно проснулся. И он так нежно начинает гладить бороду. Поглаживает, разглаживает, так посмотрел в одну сторону, в другую. Сделал вид, что он не спал, что он в курсе всех событий. И я думаю, настоящий фарисей. Настоящий, ничем не отличился. И одежда у него такие, и еврей, и ведет себя, просто стопроцентный фарисей. И вот это я вспомнил, думаю, вот поискать такого надо, который так сыграет роль именно настоящего фарисея. Откровение получил. Может быть. Вы знаете, когда вашу тему я услышал, я, признаюсь, что удивился. Простите, у вас пишется, да? Да. Если можно, прервите, пожалуйста. Я сейчас несколько дальневосточных. Евангелие от Луки. Я буду читать из 7 главы всего один стих, 30 стих. И то не весь, первую часть стиха. Фарисеи и законники, простите, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе. Друзья, закваска фарисейская, написано, что это есть лицемерие. Но фарисеи, они не только имели одно направление лукавства. Они очень были творческими людьми, очень творческими. И их хитрость, она была очень многогранная. И я выбрал тему, которую я связал с моим представлением о Дальнем Востоке. Вы простите, я через личное восприятие приготовил слово. И хочу, не отходя от фарисеев, затронуть другую грань. Отвергли волю Божию о себе. Я буду говорить о воле Божьей. Но волю Божью я бы хотел разделить на две части. Есть воля Божья универсальная, для всех одинаковая, без исключения. Есть воля Божья, которая проявляется в Божьих требованиях одинаково ко всем членам церкви. Это одна сторона воли Божьей, а другая сторона воли Божьей – это индивидуальная воля Божья. То есть каждый человек лично должен познать волю Божью по ряду вопросов своей жизни. Улыбаетесь. Наверное, понимаете, что речь идет о женитьбе. Когда только заходит речь о воле Божьей, все начинают думать, что тут уже дело пошло к свадьбе. Но, друзья, я обещаю, сегодня я об этом говорить не буду. У меня совершенно другая тема. Я не буду говорить о личной, об индивидуальной воле Божьей. Я буду говорить о всеобщей воле Божьей. Чем отличается проповедь от беседы? Проповедь – это мирно, тихо, все слушают. А в беседе можно задавать вопросы, можно общаться. Так, да? Ну вот мне так легче. Давайте мы с вами вспомним, что нам Библия говорит о всеобщей воле Божьей. Пока вы будете вспоминать, я бы хотел для важности этой темы, чтобы мы поняли, насколько она для нас приемлема, насколько она для нас жизненно необходима, вспомнить несколько текстов. Ефесянам 5 глава 18 стих. Помнишь, что там написано? Познавайте, что есть воля Божья. Это один текст. Еще что мы читаем о воле Божьей? Христос говорит, я исполнил волю Отца моего. Я совершил дело, порученное мне. Вот так Христос сказал. Написано, Давид, послужив изволению Божьему, помните, как написано? Почил и приложился к отцам своим. То есть, совершил он порученное дело, исполнил волю Божью. Апостол Павел, прощаясь с ефесскими пресвитерами в 20 главе Деяний апостолов, пишет, что я не упускал возвещать вам, помните, какое там слово стоит? Всю волю Божью. Вот я на это хотел обратить внимание. Воля Божья, она может быть не до конца выполненная в жизни христианина. И вот я бы хотел об этой всеобщей воле Божьей, как нам ее Священное Писание открывает, с вами побеседовать. Первое, о чем хочу говорить, это вот как по порядку оно записано, по текстам, вот так вместе с вами и разобрать эту тему. Первое, мы встречаем повеление в конкретном проявлении воли Божьей. Это в первом послании Петра. Помните, как написано? Погромче. Так написано, что это воля Божья? Там конкретно написано, вот, воля Божья такая-такая. Это уже далеко, это Фессалоникийцам, мы дойдем до туда. А вот раньше, у Петра, что написано о воле Божьей? Ибо то угодно Богу, если... 1 послание Петра, 2 глава, 15 стих. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Я увидел, братья и сестры, в этом серьезную проблему. Потому что баптисты – это настолько умный народ, что они хорошо разобрались в догмах. Мы все с вами поверили, что спасение – откуда? Спасение у нас по вере. И написано, Ефесянам 2 глава 8 стих, написано, что благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар. И как дальше написано? Не от дел. Вот и все. И мы так умело за этот стих спрятались. Дела это не важно, дела это второстепенно. Главная вера. Правда, братья и сестры? Ну так или нет? Да. И вот мы в это свято поверили. И дела добрые, они так далеко от христианства отступили. Так далеко. Раньше говорили про верующих так. Верующие – это те, кто... Ну, как говорили в советские времена, постарше, вспомните. Это те, кто друг другу... Помогает. О, помогает. Сегодня так говорят молодежь. Вы слышите такое слово? Нет? Вот кивает головой, нет. А что изменилось? Вера поменялась или отношение к делам поменялись? Знаете, почему сегодня церковь утратила силу в благовестии? Сегодня мы стали очень занятыми. У нас свои вопросы, свои дела, нам некогда делать добрые дела. Но написано, такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста неверующим людям. Вот в чем проявляется воля Божья по отношению к каждому христианину. И если нам эту грань жизни исправить, вы знаете, благовестие пойдет намного успешнее. Намного успешнее. Я расскажу ситуацию, которая сложилась в этом году в Молдавии. Очень необычно. Может, кто за новостями следит, знаете, что у нас было большое наводнение в Молдавии. Река Прут, которая разделяет Молдавию с Румынией, она вышла из берегов. Давно такого не было. Выходила река Днестр из берегов, заливала одни села, города. А вот река Прут давно не выходила со своих берегов. И настолько сильное было наводнение, что 4 села пострадали, ну, наверное, необратимо. Одно село просто прекратило существование, как административный центр, он больше не существует. Совершенно в другом месте уже построен поселок, ни одного дома не сохранилось. Вот так, когда едешь к этому селу, нужно за перевал переехать, небольшой бугорок, и когда выезжаешь за перевал, смотришь, гладь стоит. Только верхушки тополей торчат. Закрыло все водой, все без исключения. А там была церковь наша. Но это, я маленькое предисловие скажу, этот район, он особенный. Несколько лет назад, если вы помните, было срочное сообщение. Село называется Немцены, Котлмори. Эти села вам ни о чем, может быть, не говорят, но сегодня этих сел уже нету. Там было крещение. С окрестных сел посижались христиане, верующие, вошли в воду. Разъяренная толпа православных подбежала к воде, но в воду неохота заходить. Они грязь взяли в руки, прибрежную грязь, и закидали крестителя и всех крещаемых. Черные были от темени головы до подошвы ног. Вот так вот жестоко обошлись с церковью. Их было очень много, сопротивление было бесполезно. Больше сотни человек пришли на берег вот этой неистовствующей толпы. И вот спустя короткое время Господь наказал эту местность, и люди вспоминали это противостояние крещению. Как это проходило, наводнение? В селе, первое село, которое идет вот от реки, там по долине идут 4 села. И вот первое село, по центру села проходит насыпь дорожная. Ну, она примерно имеет 1,5 метра высоты. От того, что там низина, и чтобы не было болота, насыпали щебенку, высоко насыпали. И это была основная дорога, сообщение в селе. А уже мелкие переулки от этой дороги отходили. И вот, когда начала вода прибывать, только... Дамба не выдержала, вода пошла через верх, затем размыла край дамбы и обрушился огромный поток воды. Ну, сразу позвонили верующие в одно село, в другое, третье, и подъехали в течение 15-20 минут братья на тракторах, на микроавтобусах, приехали спасать, потому что дан был сигнал эвакуации. Жители понимали, что спасения не будет, дамбу восстановить не получится, вода прибывает. Очень было критическое положение. Времени было около 2 часов на размышление, потому что вода вот пошла в низину, и по дороге машины ездили, вывозили имущество, людей. И вот стоят возле дома члена церкви трактор, микроавтобус, легковые машины, и спешно члены церкви выносят имущество. Что можно было вынести, самое ценное выносили. Выходит сосед православный. У него нет ни машины, ни друзей. Стоит, такими злыми глазами смотрит и говорит, держит в руках пакет с документами целлофановый, взял рюкзачок, все, что он смог вынести из дома, и говорит, вам хорошо, вы верующие, вы друг другу помогаете, а я, кому я нужен? Заплакал и пошел к автобусам в сторону, где собирались жители для эвакуации, для вывоза. Один, другой сосед смотрят вокруг домов членов церкви, какой-то ажиотаж, пособиралось так много людей, и вытаскивают. Воды вначале было по колено, потом по пояс, потом по грудь, а люди все ходят и выносят, сколько держал дом, столько выносило, выносили имущество. Потом начали падать балки, все от натиска воды, поток шел большой, сколько безопасно было, столько вытаскивали. Последние стали вытаскивать животных. Я не был во время эвакуации, это 100 километров, от нас-то далеко очень. Позвали тех, кто живут совсем рядом. И вот последних вытаскивали поросят. Говорят, таких чистых поросят еще в жизни не видели. Они стояли в своей кушке на двух лапах, а передними лапами они схватились за верхний край, потому что воды уже набралось им прямо по горло, и они чистенькие-чистенькие были. Их только взяли, вытащили, открыли дверь кушки, и даже поросят спасли. И вот так вот вывезли максимально, что возможно было. Дома все эти разрушились, верующих приютили. Где-то это было лето, где-то палатки поставили. Пострадало наших членов церкви, наших верующих 49 человек. Никто не погиб, ну, пострадали, то есть имущество их, каждый был на счету, сразу привезли продукты питания, привезли матрасы, сухие вещи, разместили в домах. Первую ночь приютили 6 семей, в одном доме были, жили. Вы вообще представляете такое, чтобы переночевали в одном обыкновенном сельском доме 6 семей? Многовато, правда? Можно было бы сказать, да идите к другим, верующих много, Молдавия густонаселенная. А вот так сердечно, очень сердечно приняли. Это не все. Вода сошла. Собирать больше нечего было, там зловоние в этом селе, от этой воды все разлагается, трупы животных, все это имение раскисло, все, нечего там совершенно брать. Правительство Молдавии выделяет участки на горе для постройки нового села. Говорит, этого села больше не будет, стройте. И каждому пострадавшему дали участок. Ну и, как обычно, начинает собирать правительство деньги, это время идет, тут уже подходит осень, участки стоят, надо начинать строить, людям жить негде, они просто ютятся. Ругаются люди, спорят. Деньги выделило правительство на постройку, помощь получили из-за рубежа. Начинается новая кампания. Кто выиграет тендер на постройку домов? Какая кампания? Начинается презентация. И затягивается этот процесс. А в это время на участках наших членов церкви начинается строительство. Мы объявили по всей Молдавии сбор в помощь пострадавшим в наводнении. И с вереницей потянулись колонны с помощью от церквей. Друзья, это событие, оно столько славы принесло нашему братству, потому что Я не слышал, чтобы в том краю регистрированные строили. Наших церквей много. В результате благовестия там образовались филиалы. И во всех этих селах были верующие. И началось строительство. Машины ездили со стройматериалами только на наши 4 объекта. Сразу стали строить для многодетных семей 4 дома. Самосвал за самосвалом. Один приезжает водитель, смотрит, 80 человек на одном доме работает. 80! Посчитал, говорит, ну в Молдавии примерно дневная плата строителя, подсобника, 200 лей, это примерно 500-600 рублей на ваши деньги. Вот не знаю, это много или мало. Он посидел, посчитал, говорит, да. Прорабу говорит, много тебе придется вечером заплатить им за работу. Они копают, заливают, арматуру вяжут, сносят камень для постройки. А брат-строитель, прораб, говорит, они бесплатно работают. Как бесплатно? Это не может быть 80 человек! Сейчас осень, уже, уже вот-вот наступит осень, все должны убирать урожай, люди готовятся к холодам, а ты говоришь бесплатно работать. Не верю, что бесплатно. С другого села, рассказывает брат, привозят помощь. А весть быстро облетела всю Молдавию, и со всех мест стали возить продукты питания и одежду вот этим пострадавшим. У них заготовок никаких не сохранилось на зиму, даже не смогли огороды собрать, потому что посадить посадили, а урожай не смогли собрать. И вот рассказывают в одном гагаузском селе, брат рассказывает, услышал примар. Это как мэр города или глава администрации. Услышал о том, что верующие собирают грузовичок помощи, чтобы отвезти. Говорит, я даю 6 овец. А там овцеводство развито. Но, говорит, я хочу сам поехать и посмотреть, куда эти овцы пойдут. Все же знают, знаете, что отмывается очень много в сторону, там, где помощь оказывается. Говорит, я сам поеду. Ну, он сел в машину с нашими братьями и поехал. Приехал, а на стройке ж только члены церкви, только верующие. Ну, и все стали приветствоваться. И этого примара приветствуют. 3, 5, 10, 20 человек. Он стоит, не понимает, что происходит. А его не спрашивают, брат, не брат, смотрит со всеми, с братьями, с пресвитером приехал. Он встал в сторону, и он в ужас пришел. Говорит, что происходит, объясните мне, пожалуйста. Когда ему все объяснили, что мы братья, вот так братья приветствуются. Он говорит, еду в село, еще 12 овец отправляю сюда. Когда он увидел, что один обед, 100 человек сидят за столом. А это нужно завтрак, обед и ужин покормить. И те люди, которые пострадали, они копейки не положили на этот обед. Все в ужасе. Что происходит? Что это за семья такая? Приезжает премьер-министр. Группа немцев приехала сразу на это место. Приезжает премьер-министр. Ну, наши это знают в лицо премьер-министра, я имею в виду те граждане Молдовы, кто там живут. Он приходит, везде ровное место, наши 4 дома подняты. Он заходит к строителям, ну строители сразу удивились, молодые юноши. Премьер-министр зашел с охраны, говорит, разрешите взять ваш мастерок и сфотографироваться. Нам нужно хоть показать стране, что строятся дома. И вот он встал рядом с нашими строителями в нашем доме, сфотографировался. Заходит в следующий дом. Во, оде фарисейство, говорят. Заходит в следующий дом, а там группа немцев работает. Приехало 8 братьев. А немцы, знаете, это народ такой, не пускают посторонних, что за ротозеи заходят. Если ты брат, то, пожалуйста, заходи. А тут заходит человек в белой рубашке, в костюме, охрана, наушники, рация. Заходит, немец выходит, говорит, ты кто такой? Выйди отсюда. Он говорит, ты кто такой? Он говорит, я здесь работаю, это наша территория, ты как сюда попал? Ты попроси разрешения. Он говорит, я премьер-министр. А говорит, извините, пожалуйста, проходите. Зашел премьер-министр, походил, говорит, да, впечатлительно, вы работаете. У нас телевизоров нету. Неверующие люди говорят, что по новостям вечером рассказывают. Показывают эти дома и говорят, это, они так очень лаконично по-молдавски выразились, вот это христиане построили для своих братьев, это верующие. Но верующие христиане и протестанты, они по-молдавски они носят разные названия. В переводе, если так вот перевести, прямо перевести баптистов, то их называют покаянные. Вот с Румынии пришло нам такое название, что это покаянные христиане построили для своих братьев. Это было такое свидетельство, друзья. Это было, это такая слава была Церкви Божьей. Можно до вечера рассказывать о тех подвигах, которые совершали братья и сестры вот в таких трудных условиях. Простые, добрые дела. Много это или мало, друзья? Но слава Господу возносилась. Начал стекаться народ. Увидели, что это семья. Они не только называются, но они являются детьми Божьими. Каждый вечер после стройки, каждый вечер, вот это многолюдное братство, 100-150 человек проводили собрание. Представьте себе, оркестр духовой приедет в один вечер, в другой вечер приедет группа молодежи. Каждый вечер молитвенные часы с утра, но это очень коротко, собрались, прочитали слово, помолились. Молдаване народ трудолюбивый, с рассвета сразу на стройку. Поработали, а вечером богослужение. Друзья, вот это бедствие, оно столько благословений принесло. Уже живут члены церкви наши в этих домах. Они говорят, мы и не мечтали, что мы так сможем улучшить свои жилищные условия. Они жили в стареньких домах, сейчас у них современные, скромные дома. Размеры у них одинаковые, типичные. Братья сами составили проект, строители, чтобы это не было вызывающе, чтобы это не были дворцы построенные. Построили скромные, но по современной технологии, с хорошим отоплением, с современными коммуникациями, электричество. Все сделано по новой технологии. И ходят вокруг наших домов. Наши дома давно сданы в эксплуатацию. А те только ходят и нервничают. Морозы пришли. Мы будем жить в этих домах или нет? Подождите, говорят. У нас еще бухгалтерия все считает. Там денег не хватает, там еще что-то. А детей Божьих прославляет этот труд. Как много, братья и сестры, значит, если мы добрыми делами подтверждаем свое имя. Сегодня считается правилом приличного тона, мы приглашаем братьев, сестер потрудиться, ну, кто какой профессией владеет, каким ремеслом, и считаем, что если брат добросовестно выполнил работу, ну и не обманул, то это уже его достоинство. Ну так мы считаем, да? Верующего можно позвать, он не обманет. С ним можно иметь дело. Но скажите, друзья, если бы вы пригласили своего родного брата вам помочь, вы бы ему заплатили столько, сколько эта работа стоит? А есть такие родные братья, которые требуют полную сумму. Вот пришел родному брату помочь вставить окно или дверь. Родному брату. Есть такие? Вот где нет лицемерия на Дальнем Востоке. И такое бывает здесь. Удивительно. Но если среди родных этого нет, а родство во Христе, оно еще больше. У нас есть братья. Каждый занимается каким-то ремеслом. Есть братья, которые твердо поставили в своей жизни такое правило, что верующему никогда за полную цену не буду делать. Полцены работа будет моя стоить, если это брат. А иначе, друзья, ну как мы будем называться братьями и сестрами, если у нас отношение к брату точно такое же, как к халдею, как к язычнику? Добрые дела верующих, они украшают. И они прославляют Бога. Сегодня это забыто. Сегодня у нас у всех есть большие перспективы. Сказать, что мы сегодня хуже живем, чем в советское время? Нет. Аппетиты стали другие, горизонты стали другие, возможности стали другие. И вот поэтому и похоть развилась намного больше, И сегодня христианство соль свою утратило в вопросе добродетели. Если бы нам исправиться в этом вопросе и волю Божию исполнить, было бы очень хорошо. Это первая грань жизни. Вторая грань. Вы уже напомнили, в чем должна проявиться воля Божия в жизни христианина. Первое – это добродетель. Второе – воля Божия есть, освящение ваше. Это записано 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Какой-то трудный вопрос. Что такое освящение? Сегодня об этом много говорят. Братья начали движение именно с вопроса освящения. Насколько это важно, братья и сестры? И что подразумевается под словом освящение? Освящение – это, наверное, когда мы становимся лучше и лучше. Когда мы все освящаемся и освящаемся, и приходим в образ Божий. Характер Божий начинает проявляться через нас. Я нередко слышу заявление такое. Вот я. Какой есть, такого принимайте. Хотите, принимайте, не хотите, нет. Ну, а исправиться, ну, я не могу. Вот такая у меня наследственность, вот такой я и есть. А чтобы стать лучше, это трудный вопрос. Если человек обидчивый, то говорят, его не трогай. Не говорят ему исправься, говорят, не трогай его. Правда? Зачем его трогать? Лучше же его исправить, братья и сестры. Если человек жадный, говорят, оставь его. Не надо его даже на благовестие приглашать. Он только ездит по своим делам на машине. А может быть, лучше побудить его к освящению, чтобы он исправился? Братья и сестры, это сегодня очень запущенный вопрос. Мы говорим много об освящении. Но преображаться в образ Христа сегодня далеко не каждый желает. Чтобы это сделать, это нужно на себя наступить. Это нужно посчитаться, поступиться со своими правами, увеличить свои обязанности, где-то быть униженным, где-то полюбить это положение. А это совсем-совсем непросто. На небо попадут только те, кто будет жить жизнью освящения и кто станет, придет в состояние соответствия с нашим небесным женихом. Церковь называется невеста, а Христос – жених. Одно из условий соединения жениха и невесты – это подобие. Что такое подобие, братья и сестры? Вот когда жениху соответствует невеста, когда они подобны, когда они соответствуют друг другу. Яркий очень пример подобия на этой неделе, соответствия. На этой неделе в понедельник к нам приехал один интересный брат в церковь. Есть у нас девочка без глаза в молодежи. Когда она была ребенком, ей на улице нехорошие мальчики выбили глаз. И вот она уже приняла крещение. Хорошая сестричка, музыкант, хорошо владеет фортепиано, но без глаза. Здесь переживаешь за сестер с двумя глазами, а вот как с одним глазом, что ей предложить? А вы знаете, нашелся в Киеве брат без другого глаза. И приехал за ней. Я смело могу говорить, потому что мы их еще не объявили, но не дойдет информация, пока я доеду домой. Отсюда это уж очень далеко. Этого еще в церкви не знают. Она без левого глаза, он без правого. Там, где не видит она, видит он. И та грань жизни, которая от него сокрыта, для нее открыта. Вот. Смотрите, какое соответствие. Они соответствуют друг другу, а церковь соответствует своему жениху. Вот в чем вопрос. И это, братья и сестры, очень серьезный вопрос. Извините за такую дерзость, но я вам скажу свое мнение. Я не хочу на такое небо, если туда попадут все желающие, кто хочет сегодня попасть на небо. То небо, оно превратится в ту же самую землю. И на небо не попадут люди с тяжелым характером, Те, которые не стали соответственно своему жениху. Вот для этого нам дана жизнь, братья и сестры, чтобы мы становились лучше, лучше, лучше, чтобы преображались и преображались в образ нашего Господа. И чтобы наступил момент соответствия, соответствия своему жениху. У меня такой вопрос. Скажите, если волк укусит овцу, овца его назад укусит? Смешной вопрос, правда? А если волк два раза укусит овцу? Укусит она его обратно? Нет. А если 5 раз? Тоже нет. А если 10 раз? Наверное, овца скажет: лопнуло мое терпение, сейчас я тебя загрызу. Так или нет? Написано: я вас посылаю как? Как овец среди волков. Кто кусается? Овцы или волки? Волки кусаются, а овцы? Настоящая овечка. Вот до смерти ее загрызет волк, а она назад не укусит. Вы понимаете, к чему я, или не совсем? Выражение «не будите во мне зверя» знакомо вам? Откуда он взялся? Внутри вас. Если вы христиане, если вы живете жизнью освящения. Да, очень хорошо, что на Дальнем Востоке все очень прямо. Что думаю, то и говорю. Но, наверное, нужно освободить свою внутренность, как Василий Григорьевич говорил, остаток весь этот хорошо-хорошо вымыть, хорошо-хорошо почистить свой сосуд, чтобы этого остатка не осталось. А это, братья и сестры, это непросто. Это нужно поставить цель жизни. Не раз мне приходилось разбирать конфликты. Не буду говорить больше среди братьев или среди сестер. Но расскажу вам один конфликт. И у меня уже выработалась некая уже, наверное, практика. А практика такая, скажу вам, может быть, кому-то пригодится. В конфликте всегда существует сторона более виновная и менее виновная. Редко, когда они в равной степени виновны. Все равно где-то перевес есть, правда? Есть обидчик, есть обиженный. И бывает настолько это ярко выражено, что обидчик почти не виновен, а обидчик очень себя нехорошо повел. И вот разбираю один конфликт. Спрашиваю сестру: ты виновата? Она говорит: ну, неужели ты не вник в конфликт? Неужели ты не видишь? Я говорю: вижу. Она говорит: да, я вижу свою вину, но она всего лишь на 5%, а у той сестры на 95%. Я ей поверил, потому что я вник в конфликт, я увидел, что она на 5% виновата, а та на 95%. Ну вот я вам поделюсь своей практикой. Я говорю: знаешь, я убежден, что в конфликте виновна ты. Вот виновна на 5%. Конфликт возник из-за тебя. Она так обиделась сразу. Говорит: ну как это? Это ж, ну, неужели не хватает у тебя мудрости правильно рассудить конфликт? Вот она на 95%, я на 5% виновна. Я говорю: вот в конфликте виновна ты. Что я имею в виду? Если обидчик или агрессор, как хотите его называете, обидел человека, брата или сестру, и вторая половина обиженная правильно отнеслась к этой обиде, конфликт будет? Ну, громче скажите. Не будет. Значит, если произошел конфликт, кто виновен? А? Вторая сторона. Правда или нет? Чего молчите? Правда. Значит, если конфликт произошел, виновен обиженный. Правда? Он неправильно обиделся. И из-за этого произошел конфликт. А что значит правильно обидеться? Промолчать. Написано: не лучше ли вам остаться обиженным? Вот как есть, так и есть. У нас есть один парень в молодежи, вы знаете. Я приложил все свои способности, чтобы убедить его, как надо правильно реагировать на замечания. До сих пор у меня еще не получается. Я все Убеждаю. Я уже специально подхожу ему, делаю замечания, учу его принимать замечания. Он говорит: я никогда не приму замечание, которое будет несправедливым. Я буду всегда отговариваться до тех пор, пока я смогу отстоять свою правоту. Я говорю: если ты парень разумный, то я тебя научу никогда не заступаться за самого себя. Никогда. Вот Моисей был кратчайший человек на земле. И вот когда возник конфликт, он был виновен в этом конфликте? Нет. И Моисей – это не какой-то юный застенчивый мальчик. Это генерал, у которого в подчинении 1000 начальники, 100 начальники, 10 начальники. У него войско в подчинении огромное. Это не какой-то застенчивый юноша, а это муж, великий муж. И вот пришла женщина, Мариам, и так цинично обвиняет его. Тебе надо было не на этой жениться, а на вот той. Вы думаете, у Моисея не хватило мудрости ее привести в чувство? Да он был поумнее нас с вами вместе взятых. Было ему что сказать? Написано, он молчал. Вот это пример для подражания. Я этому юноше объясняю. Он говорит: а я не могу с этим смириться. Вот и хорошо. Ты сказал о своем состоянии. Молись о том, чтобы тебе Господь помог смириться и на справедливые, и на несправедливые замечания научиться молчать. Трудно это или не трудно? Он говорит: очень трудно. Я говорю: ты теперь увидел горизонт своего освящения? Ты молишься о своем рождении свыше, ты молишься о своем входе в церковь, ты хочешь стать членом церкви, но ты не умеешь принимать замечания, даже если несправедливо. Вот ты ж понимаешь, насколько ты блажен, когда ты переносишь скорби, страдая несправедливо. Написано про награду. Как написано? Велика ваша награда на небесах. Если вас гонят, если вас притесняют, если вас обижают, и притом несправедливо, ты понимаешь, какой ты счастливый. Вот промолчи и порадуйся, возликуй в сердце. Тебя несправедливо обвинили, обидели. Это я все к освящению, братья и сестры. Почувствовать бы нам вкус работы Духа Святого в сердце. Увидеть бы, как хорошо положение смиренного человека. Как Господь любит и дает благодать смиренным. Но когда человек начинает гордиться, у него, во-первых, противник дьявол, потому что он христианин, а второй его противник – это Бог. Написано, Бог гордым противится. Если человек не живет жизнью освящения, он столько трудностей навлекает на свою жизнь. Возвращаемся к конфликту. И вот убедил я сестру, что все-таки виновная в конфликте она, вот та, которая на 5% виновна. Если бы она правильно отреагировала на обиду, конфликта бы не было. Мы бы просто разобрались с той сестрой, и было бы гораздо проще. А так возник конфликт. И я убедил эту сестру, говорю: идем просить прощения. Она говорит: ну я же вот столько виновна, а она вот столько. Вот идем, за вот столько попросишь прощения. Идем. Просит прощения. Прости меня, сестра, что я вот в этом была не права. Не сумела я с кротостью выслушать тебя, не смогла я тебе ничего не ответить, прости меня за это. Заплакала вторая сестра, говорит: прости меня за то, что я тебя обидела. Знаете, друзья, не раз убедился, что конфликт легче распутать клубок с менее виновной стороны, но когда ее убедишь попросить прощения. Сколько раз я пытался виновную сторону привести к сознанию, не получается. Но если попросила прощения менее виновная сторона, а потом с более виновной, так легко работать, так легко. Вина налицо, остается одна она виновна или один он. И исчерпывается очень быстро конфликт. Если бы мы полюбили эту жизнь освящения. Освящение – это засветить в наше сердце ярким лучом Слова Божьего и дать простор Духу Святому вычистить все из сердца, вычистить и малое, и большое, и остатки, и все, что там остается. Вот в этом жизнь освящения прекрасна. Такой нам путь предлагает сегодня братство. Может быть, мне написали записку у скрипачей, есть еще два участия. Давайте мы пока сейчас послушаем участие скрипача, а потом еще перейдем к третьей стороне или к третьей грани воли Божьей в жизни христианина. Пожалуйста, скрипачи, поучаствуйте.